Глава 49. Когда Робби вернулся к Зефирчику и другой женщине, репортер, уже подмеченный им раньше, кружил вокруг парочки, как акула вокруг переживших кораблекрушение. «Разыгрываете из себя доброго самаритянина?» – спросил он у Робби, разглядывая пакеты и напитки. «Ваши налоговые доллары за работой», – ответил Уилл, после чего отдал один пакет и кофе Зефирчику, а второй женщине. Та, схватив еду и кофе, сгробастала свои пластиковые мешки и рванула по улице прочь. Робби отпустил ее, считая, что она вряд ли сможет поведать ему хоть что-нибудь. Зефирчик стоял на прежнем месте, прихлебывая кофе. «Не могли бы вы ответить на пару вопросов, агент?» – начал был репортер. На это Робби, подхватив Зефирчика под руку, зашагал прочь. «Я так понимаю, это значит без комментариев?» – крикнул репортер вслед. Дошагав до следующего перекрестка, Уилл распорядился. «Расскажите мне, что видели в ночь взрыва автобуса». Зефирчик, открыв пакет, жадно впился в сэндвич с беконом, яйцом и сыром. Затем запихнул в рот целую горсть картофельных оладий и энергично зачавкал. «Попридержи коней, приятель», — призвал Робби, — «а то подавишься». Проглотив, тот хлебнул кофе и развел руками. «Чего надо-то?» «Все, что вы видели или слышали». Зефирчик снова откусил кусок сэндвича, уже поменьше. «Бабах!» — сообщил он. «Огонь! Охренеть!» И снова отхлебнул кофе. «А поподробнее нельзя?» — медленно выговорил Уилл. «Вы не видели никого рядом с автобусом? Скажем, сходивших или садившихся?» Зефирчик затолкал в рот еще горсть оладий и зачавкал. «Бабах!» — снова отрапортовал он. «Огонь! Охренеть!» И захохотал. «Жарятся!» Робби решил, что его первое впечатление о состоянии ума Зефирчика было правильным. Он не в своем уме. «Вы никого не видели?» — равнодушно поинтересовался он. «Жарятся!» — бродяга засмеялся и прикончил свой сэндвич за один укус. «И вам удачи!» — бросил Уилл. Зефирчик глотнул горячего кофе. Покинув его, Робби быстрым шагом направился обратно в кафе. Джордисон получила свою еду и неспешно поглощала ее. В ее манерах не было и намека на энергичное безрассудство Зефирчика. Уилл понадеялся, что это добрый знак, сулящий, что она сможет поведать нечто полезное или хотя бы внятное. Он сел напротив нее. «Спасибо за это», — негромко проронила Джордисон. «Не за что». Несколько секунд Робби наблюдал, как она ест, а потом спросил. «Давно вы там?» 10 месяцев, — ответила она, утирая губы бумажной салфеткой. «Я здесь не за тем, чтобы донимать вас вопросами об этом, это не мое дело. У меня были дом, работа и муж. Сожалею». «Я тоже. Просто удивительно, насколько быстро все полетело к чертям. Ни работы, ни дома, ни мужа, ничего кроме счетов, оплатить которые я не в состоянии. В смысле, доводится слышать, что такое случается, но век не подумай, что это случится с тобой». Робби промолчал. «Насколько знаю, он тоже, наверное, бездомный», продолжала Джордисон, «то есть мой бывший. Но это я зову его своим бывшим. Он даже не удосужился подать на развод. Просто собрал манатки и смылся. А нанять адвоката, чтобы сделать это, мне было непосредством». Помолчав, она добавила. «Я ведь окончила колледж, получила диплом». «Последние несколько лет времена действительно трудные», — заметил Робби. «Трудилась, не покладая рук, поступала только правильно, американская мечта. Как же?» Робби боялся, что она может расплакаться. Женщина поспешно отхлебнула кофе. «Что вы хотите знать? Про ночь, когда взорвался автобус, что вы можете мне сообщить?» Она кивнула. «Последние пару недель я спала за строительным мусорным контейнером. По ночам еще не слишком холодно. Прошлая зима была просто жуть. Я думала, до весны не дотяну. Январь был моим первым месяцем на улице. Тяжко. Я думала, что-нибудь или кто-нибудь подвернется. Половина моих друзей, как я. Вторая половина и знать меня не хочет. А родные? Ни души из тех, кто был бы в состоянии помочь. Теперь я сама по себе. А где работали прежде? Административная поддержка для строительной компании. Походу, худшее из возможных рабочих мест в этой экономике. Я была всего лишь дорогостоящим предметом мебели, не приносящим прибыли. Попала под каток одной из первых. Хоть и проработала там 12 лет. Ни выходного пособия, ни медицинской страховки, ничегошеньки. Жалование прекратилось, а счета как бы не так. А потом вышел срок и пособию по безработице. Я барахталась, чтобы удержать дом целый год. Потом заболел муж. Болезнь высосала те жалкие сбережения, что у нас были, и оставила целую тонну счетов. Потом ему стало лучше, и он упорхнул. Сказал искать, где глубже. Можете вы поверить в это дерьмо? А как же брачные клятвы насчет в радости и в печали? Она с пристыженным видом взглянула на Робби. Понимаю, вам вовсе незачем это выслушивать. Я способен понять, как вам нужно сбросить камень с груди. Спасибо, я уже порядком разрядилась. Джордисон доила завтрак и отодвинула тарелку. Потребовалось пару минут, чтобы она собралась с мыслями. Я увидела автобус, подъезжающий по улице. Он был ужасно шумный, так что разбудил меня. На бетоне не очень-то комфортно. И это не безопасно. Я напугалась. Понимаю. А потом автобус остановился прямо посреди улицы. Помню, я села и прислонилась к контейнеру, гадая, с чего это он вдруг остановился. Я бывала у той автостанции и шарила по мусорным бакам. Это не городской автобус, он ходит в Нью-Йорк, отъезжает в одно и то же время каждую ночь. Я его уже видела прежде, порой мечтала оказаться на нем. Но только не в ту ночь, подумал Робби. С какой стороны улицы вы были, лицом к автобусной двери или с другой стороны? Дверь была с другой стороны. Ладно, продолжайте. Ну, он просто взорвался. Перепугал меня до чертиков. Я увидела, как все разлетается во все стороны. Сиденья, части тел, шины. Это было ужасно. Мне показалось, что я в гуще боевых действий. Вы видели что-нибудь такое, что могло вызвать взрыв? Я просто подумала, что это бомба в автобусе. А вы хотите сказать, что нет? Мы пытаемся выяснить это, отозвался Робби. Но если вы видели что-нибудь, что-либо врезавшееся в автобус, это может быть важно. Скажем, выстрел в бензобак. Может, вы видели или слышали что-то такое? Джордисон медленно покачала головой. Я знаю, что выстрела не слышала. Вы никого не видели? Робби смотрел прямо на нее, но скрывал сковавшее его напряжение. После того, как автобус взорвался, я видела двоих людей на другой стороне улицы. До этого их загораживал автобус, но потом автобуса не стало. Мужчина и вроде бы девушка, наверное, подросток. Робби откинулся на спинку стула, но продолжал смотреть на нее. «Можете их описать?» «Уж лучше пусть это всплывет сейчас», — пронеслось в голове. Девушка была невысокая, в куртке с капюшоном, так что лица ее я не видела. «Что они делали?» «Вставали, но мужик вставал. Должно быть, взрыв сбил обоих с ног. Может, заставил потерять сознание. Наверное, я была достаточно далеко, да вдобавок контейнер сработал как барьер. А они, наверное, были ближе. По ту сторону от припаркованных машин. Что произошло дальше?» Мужик очнулся первый, после чего помог девушке подняться. Они несколько секунд поговорили, а потом мужик начал заглядывать за и под припаркованные машины. Тогда-то старик и начал выплясывать вокруг и орать про зефирки, а потом мужик с девушкой ушли. Не знаете, откуда они появились? Нет. А как выглядел мужик? Вообще-то он был почти вылитый вы. Она нарочито уставилась на него. Наверное, я похож на многих. Робби улыбнулся. Нельзя ли чуточку подробнее? У меня прекрасное зрение. Как раз прошла глазную хирургию перед тем, как жизнь пошла под откос. Но между вами и мужчиной были огонь и дым, и темнота. Это правда. На опознание я не смогла бы выбрать его из остальных, если вы об этом. Но на самом деле пожар обратил ночь в день. Примерно мой рост, телосложение, возраст. Ага. И вы уверены, что не видели, как что-нибудь попало в автобус, прежде чем тот взорвался? Ну, к тому времени я совсем оклемалась от сна. Но не видела и не слышала ничего такого, что могло бы вызвать взрыв автобуса. «Спасибо, Диана. Если мне понадобится снова связаться с вами, вы будете где-нибудь здесь поблизости?» «Да вообще-то мне больше и податься-то некуда». Она потупила взор. Робби вручил ей визитную карточку. «Посмотрю, что смогу сделать, чтобы забрать вас с улиц». Джордисон посмотрела на визитку, и голос у нее задрожал. «Что бы вы ни сделали, мистер, я буду вам искренне признательна. Было время, когда я благотворительность не принимала». Думала, сама справлюсь. Те дни давно миновали. Понимаю. Робби приехал обратно к Данелис и уже выходил из машины, когда его углядела Вэнс. «У нас есть прорыв в деле!» — поспешив к нему, сообщила она. «Что?» «Парни из ЭТО нашли источник детонации». «Где?» — резко спросил Робби. «В колесной нише автобуса, слева, с датчиком движения. Автобус трогается, таймер запускается, а несколько минут спустя — бабах!» Робби уставился на нее. В голове вихрем закружились мысли. Субъект, преследовавший Джули, ни за что не сел бы в автобус, который сам же только что снарядил для взрыва. Остается только одно объяснение. Мишенью был я.